Комната, в которой лежит Вера, судя по разноцветным каракулям, виднеющимся там и сям, на голубеньких обоях, бывшая детская, бывшая, потому что в ней нет ни игрушек, ни книжек. Возле кровати, накрытая чем-то белым и кружевным, тумбочка, уставленная склянками, и большое удобное кресло. На столике подле кресла лампа в виде японской вазы с абажуром цвета «Само». От французского «Сомон» — «Лосось». И книга. Разобрать, что написано на ее корешке, под таким углом невозможно. Перед собой Вера видит слегка приоткрытую застекленную дверь, в которой косо отражается большое окно с синими занавесками, очевидно находящееся за изголовьем кровати. В итоге ничего такого, за что память могла бы зацепиться. Есть хочется все сильнее, и Вера начинает злиться на себя, на свою память и на того, кто бросил ее в таком унизительно беспомощном положении. Но тут дверь открывается, и в комнату заглядывает худощавый, огневолосый мужчина с грустными глазами на веселом лице. И Вера вспоминает все, что было, и с тем ощущение, что все будет хорошо, исчезает, будто его затянул маленький черный смерч, раскрутившийся за грудиной. «Доброе утро, Вера!» С улыбкой говорит рыжий по-немецки. «Меня зовут Мартин. Я, если помните, здесь живу, а вы, по всей видимости, упали на меня с неба, поскольку, как и положено падшим ангелам, не имели при себе никаких документов. Поэтому лечить вас мне пришлось самому. По счастью, я оказался врачом, и как врач настаиваю, чтобы вы, по возможности, сохраняли молчание в ближайшие сутки, хотя я, не скрою, безумно заинтригован вашим визитом». У Веры возникает подозрение, что Мартин все время смотрит в точку над ее головой, поскольку ей никак не удается поймать его взгляд. Он же, откашлявшись, продолжает: «Полагаю, что за время болезни вы порядком проголодались». Вера кивает. «Вот и прекрасно. Сейчас мы вас накормим». Рыжий совершает нечто вроде полупоклона и пропадает за дверью. Неожиданная мысль вгоняет Веру в краску. Она поднимает одеяло и заглядывает под него. Как и следовало ожидать, на ней не платье, а длинная ночная рубашка с глухим воротом. «Это значит, он меня переодевал и все такое?» «Боже, боже!» — она истерически хихикает. Но ответ на ее вопрос появляется тут же. В комнату входит суровая дородная старуха с подносом в руках. «Я Берта», — представляется она. «При тебе сижу. Ежели надо чего, мне говори». Вера облегченно выдыхает, округлив глаза. Берта усмехается и, усевшись рядом, начинает кормить ее с ложечки куриным бульоном. На следующее утро Вера проснулась рано и почувствовала в себе силы сесть. Она спустила ноги с кровати и поглядела в окно. Солнечный свет, пробивая синие маркизы, делал комнату похожей на аквариум с морской водой. «Я золотая рыбка», — подумала Вера и вздохнула, — «только вот желание исполнять не умею». Берта, вероятно, хлопотала на кухне. Из-за двери доносились постукивания и побрякивания, а в воздухе пахло чем-то кондитерским, напоминающим о детстве. Вера попробовала встать, и это ей удалось, хотя колени ходили из стороны в сторону, как у новорожденного же ребенка. Она постояла немного, придерживаясь за спинку кровати, и заново привыкая к вертикальности, от которой слегка повело голову и несмело сделала первый шаг. Ночная рубашка была сильно велика Вере. Наверное, это Бертина, догадалась она. Ей приходилось мелко семенить из опасения наступить на волочащийся подол и грохнуться с этакой высоты. Придержать же его на манер Статсдамы Вера не могла, поскольку руки ее были заняты балансированием. Осторожно перебирая босыми ногами, она вышла в коридор и остановилась в нерешительности. «Поди догадайся, где у них тут удобство». Наугад двинулась направо и за первой же дверью обнаружила искомое. Потом она долго стояла в ванной, разглядывая в зеркале свой бледный лик и досадуя, что нечем припудрить эту ужасную синеву под глазами, ведь не зубным же порошком. Затем распустила толстые тугие косы, придававшие ей гимназический вид, слегка взбила волосы и, повертев головой вправо-влево, сочла результат удовлетворительным. Из зазеркалья на нее смотрела томная особа с глубоким загадочным взором кинозвезды начала двадцатых. «Ай, ничего!» — сказала она вслух и продолжила путешествие по квартире. Сквозь стекло третьей двери Вера увидела странное. Хозяин дома, одетый в синюю шелковую пижаму, полуприкрыв глаза, исполнял какой-то удивительный плавный танец. Ноги рыжего осторожно выделывали замысловатые па, будто ступали не по паркету, а по скользким камням, торчащим из воды, а руки ласково гладили больших и маленьких невидимых зверей, стоявших вокруг. Вера напрягла слух, но ничего похожего на музыку не уловила. Устав стоять в одном положении, она переступила с ноги на ногу. Половица издала громкий хриплый стон. Рыжий замер на месте и посмотрел в сторону, откуда послышался звук. Вере почудилось, что в глазах его мелькнул страх. Она отворила дверь и вошла. «Простите, мне показалось, что я напугала вас». Она развела в стороны руки в широких рукавах и виновато улыбнулась. «В этом я, наверное, выгляжу привидением». По внезапно окаменевшему лицу Мартина она поняла, что сказала что-то не то, и попыталась исправить положение. «Я заблудилась, и вдруг увидела, как вы тут танцуете без музыки. Это было так необычно». «Это не совсем танец», — глуховато ответил Мартин. Он уже овладел собой и говорил вполне приветливо. «Это китайская гимнастика. А музыка есть. Просто она звучит в голове у исполняющего упражнения. Я довольно долго прожил на Востоке», — пояснил он в ответ на удивленный взгляд Веры. «Никогда не видала ничего подобного. Мне понравилось». «Извините, что помешала вам». «Это пустяки», — поспешил заверить ее Мартин. «А вот то, что вы фланируете по квартире, да еще босиком, это очень и очень плохо». «Сейчас я отведу вас в постель, вы позавтракаете, а после я буду всецело в вашем распоряжении, и мы сможем болтать хоть целый день, если вам угодно». Когда Вера была водворена Бертой в свою комнату и накормлена свежеиспеченными булочками с кофе, ее посетил переодевшийся в домашнюю куртку хозяин, а с ним явился некто в черном старомодном сюртуке. В таких ходили пожилые врачи во времена Вериного детства. Представленный Мартином как доктор Шона, этот невысокий человек с непроницаемым азиатским лицом, гвардейской осанкой и истинно черными волосами поклонился от порога и, быстро приблизившись к Вере, взял ее левую кисть, словно для поцелуя. Но вместо того, чтобы целовать, он развернул руку ладонью вверх и стал диковинным способом мерить пульс, как будто играл на виолончели своими сильными сухими пальцами. Так он музицировал довольно долго, а потом попросил расстегнуть рубашку. Вера вопросительно посмотрела на Мартина, тот мягко пояснил. «Вера, доктор Шона врач, он вместе со мной, вернее, я вместе с ним, лечил вас все это время». «Он хочет выслушать ваши легкие. «Я отвернусь». И отвернулся. «К тому же, девочка моя», — неожиданно сказал азиат по-русски без малейшего акцента, — «я старенький старичок, меня можно уже не стесняться». «Какой же вы старичок», — изумилась Вера, — «вам и 50 не дашь». «Тем не менее мне 70 лет», — с видимой гордостью и не без кокетства заявил Шона. «Ну, если честно, то 69,5». «Только не говорите об этом Мартину. Ему я сказал, что мне 80».